Ситуация. Изучалось влияние алкоголя на поведение людей. Сначала опрашивали о том, как, по их мнению, в состоянии опьянения меняется поведение человека. А затем им давали выпить небольшое количество прозрачной жидкости. В первом случае говорили, что это водка, хотя на самом деле была вода. Во втором случае наоборот. Сделайте прогноз относительно поведения людей в экспериментальной ситуации. Решение. Поведение людей в большей мере проявлялось на основе их представлений, чем реальных факторов. Испытуемые становились более развязными и агрессивными, если думали, что пили водку. И проявляли меньше агрессии, если им говорили, что это вода, хотя им давали водку. Например, если люди верят в существование сверхъестественных существ как реальных, то они будут реальными и могут влиять на их поведение. Таким образом, человек не просто реагирует на ту или иную ситуацию, но определяет ее как конфликтную и определяет себя в этой ситуации. Если человек определяет ситуацию как конфликтную, то она становится конфликтной.